где-то там летаешь, я где-то тут-то пропадаю на замутах, это все как врута. Снежная зима расставила все по местам, раскидала нас с тобой по разным полюсам. Почему, не знаю сам, но вижу тебя во снах. Знаешь, как всегда, ты в них прекрасна. Спору нет и без огласки, все согласны. Твои глазки соблазны, но они опасны. Ты ждала меня в кровати, я был где-то на пати, а может на районе в пазике с пацанами. Кричал скорее насыпайте, пока ты засыпала. Слушала на сайте, мое вроде творчество. Лучше написать, чем сказать что-то в глаза. И не поможет пауза нам расставить все по местам. А может взять и взвесить все за и против. Любовь, сука, наркотик, а наркотик людей портит. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему. Время бежит, часы крутят стрелки. Мы были вместе, но тебя поменяли филки. Шикарные машины, дорогие клубы. Мои подружки дуры, с айфоном дуют губы. Стиснув зубы, я говорю, тебя забуду. Удалю твой номер, выкину свою трубу. Сам себе я вру, наизусть ведь знаю. Хоть сильно захочу, из памяти не сотру. Знаешь, цыпа, я не звонил из принципа. Передаю тебе за все огромное спасибо. Ты была красива, с ног сносила эта сила. Но это пантомима, тут твои понты мимо. За окном зима принесла омега снега. Прости за то, что я за тобой не бегал. Просто увидел в тебе не того я человека. Такая тема, забыть тебя не хватит века. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему. Вспоминаю, помню и забыть не могу. Твою красоту не передать на бумагу. Наша история превратилась в пустоту. Просто до сих пор не пойму, ну почему.